Однако даже она не смогла починить разодранную чакра-систему. Насколько я вижу, Кираку Киумита самы фактически нет, поэтому процессы старения идут в ускоренном темпе, даром, что очаг цел. Сейчас женщина стареет со скоростью обычного человека, вдобавок вылезают болячки, последствия залеченных травм. Ириенины тут бессильны. Максимум, год. Таланты Цунады Хими достойны восхищения. Она входит в тройку лучших медиков Конохи, наряду с Хьюго Харима и Учиха Йоси. Правда, последний не практикует за пределами своего клана, спокойно заметила Мита сама. Уверена, вы найдете общие темы для разговора. Не знала, что среди Учиха есть хорошие ириенины. Их немного, но в области лечения заболеваний глаз они лучшие. Если бы ты жила в Конохе, то разбиралась бы в подобных тонкостях. Вот оно. Кажется, мы переходим к тому, ради чего она меня позвала. Я уж беспокоиться начала. Мита сама намного выше меня по социальному статусу, могущественнее, опытнее, и вдруг такой мирный прием. Беседуем с минимальным соблюдением протокола, без жестких ограничений высокого стиля. Отпускаемые в мой адрес оскорбления завуалированы, и в них не чувствуется внутреннего огонька. При первой встрече знакомстве с Китаро самой напряжение чувствовалось куда как сильнее. Правда, тогда у меня репутация была совсем плохая, не то, что сейчас, и поддержки не было абсолютно. От той встречи многое зависело. А чем мне грозят испорченные отношения с Мита самой? Да, в принципе, ничем. Мы не равны. Но, если я не устрою какой-нибудь феерической глупости, навредить мне она не сможет. Я не жила в Конохе, согласно наклонила я голову, продолжая писать. Меня это радует. Старейшина наклонилась вперед, заглядывая мне в лицо. Не понимаю, как ты могла отказаться? Как? Последний вопрос она прошептала еле слышно. Я не шевелилась, сидела в кресле, не опуская глаз. Что тут ответить? Что менталитет разный. Для нее благо клана превыше всего, а воля повелителя священна. Для меня же, с первым я готова согласиться, пусть и понимаю благо совершенно иначе. Восхищения перед Узукаге вовсе не испытываю, хотя и отношусь с уважением, как к матерому интригану и правителю. Беспрекословного повиновения приказам нет и в помине. Что ей сказать? Я бы согласилась. Предложи мне разменять жизнь на жизнь. Уничтожить Биджу, умерев самой. Это правильно. Это приемлемая цена за избавление мира от гадины. Но держать его внутри себя? Ни. За. Что? Она меня не поймет. Взгляды я не опустила и, должно быть, Мита сама почувствовала мою уверенность в собственной правоте, потому что обессиленно откинулась в кресле назад. Все-таки она стара. Продолжать разговор бессмысленно. То, что хотела сказать, она сказала, ее скрытый намек не общаться с Якачан я поняла, равно как и невысказанное вслух желание покинуть Конаху побыстрее. Не волнуйтесь, Мита-сама, я не намерена доставлять вам проблем. С вашего позволения, Мита-сама, я вас покину. Скоро уходить, а деревня большая. Конечно, Кушиначан, на меня снова смотрела аристократка, умеющая держать лицо в любых ситуациях. Я тебя больше не задерживаю. Постарайся провести время с пользой. Очень правильное пожелание. Конаха хоть и называется деревней, в реальности представляет собой хорошо укрепленный город с многочисленным населением. 1100, наверное, или даже больше. Примерно половину жителей составляют клановые, остальные – бесклановые шиноби, ремесленники, купцы, обслуживающий персонал, певички из чайных домиков и тому подобные личности. Видом на жительство дорожат. Чтобы переехать в Лист, требуется поручительство уважаемого гражданина, и желательно не одного, затем новичка в обязательном порядке проверяют учихи, подозреваю, Яманака. Если проверка пройдена успешно, переселенец получает бумагу дозволения и опознавательный знак, который он обязан везде носить с собой. У бесклановых шиноби таким знаком является хитай-ате, все остальные довольствуются медальоном с встроенной фуин-печатью. По сравнению с другими городами и весями страны огня Лист сказочно безопасен, тут ни бандитов, ни феодалов-самодуров, ни прочих привычных опасностей. Фактически единственное, что может угрожать простолюдинам, это подгулявшие шиноби, но они, как правило, дома не гадят. Входить на территорию закрытой части имеют право далеко не все. Например, если крохотный клан Ката заключил договор с торговцем, обязав того привозить по утрам 6 литров молока в квартал, то сначала представитель клана идет в канцелярию Хокаге, согласовывает маршрут, затем власти вызывают молочника и вносят изменения в настройки знака. Отклоняться от маршрута запрещено. Кланы не любят, когда возле границ их земель отираются посторонние, на первый раз накажут, во второй могут казнить. По сравнению с тихими и мрачноватыми улицами запретной части, общественная прямо-таки кишела жизнью. Народ ходил веселый и какой-то расслабленный, что ли. Грабителей и воришек нет, за порядком следят учихи, лавки ломятся от разнообразных товаров со всего света, кафешки забиты отдыхающими, так чего ж не расслабиться, цены в большинстве заведений кусаются, но местные знают, где можно поесть и вкусно, и недорого. Львиная доля сфер услуг принадлежит кланам. Медицину и бани подгребли под себя Синджу, аптеки и кафе на центральных улицах принадлежат триаде Наракимичи и Яманака, немногочисленные и горные заведения и театр контролируют Учиха, весь чай, поставляемый в деревню, принадлежит Хьюга. Родственники Сарутоби тоже себя не забывают, как и Утатане и Митакада. Бесклановые если и владеют чем-то, то не на козырных местах и в складчину. Положение не изменится до тех пор, пока кланы не перестанут быть основной ударной силой деревни, а в обозримом будущем такого не произойдет. Хотя, если исходить из канона, третий приложит массу усилий, чтобы ограничить их влияние, и частично добьется успеха. Осмотр достопримечательностей, по большей части состоящих из административных зданий и памятных табличек на площадях, занял всего 2 часа. Гигантских голов, вроде бы нарисованных в манге, нигде нет. Скорее всего, автор, как и большинство японцев, наслаждался полученным после поражения во Второй мировой комплексом неполноценности, вот и впихнул символику новых хозяев в свое творение. Не, без проводника здесь делать нечего, только где его найти? Команда отсыпается, другие узумаки наверняка уже в курсе моих с Якачан непростых отношений и разумно хотят держаться подальше от ссор аристократов. Размышлениям я предавалась, сидя на веранде небольшого кафе, заодно бессовестно подслушивала болтовню соседей, составляя картину общества, разглядывала прохожих, пытаясь определить, кто есть кто. Очень много приезжих, причем многие носят символику башков-покровителей торговли. Мимо проскакал одетый в зеленое обтягивающее трико чудик, с бородой, густыми бровями и прической под горшок. Он громко орал о том, что сила юности поможет ему. Я с сомнением посмотрела на пироженку, принюхалась, вроде свежие. Судя по внешности и специфической системе циркуляции, неизвестный принадлежит к Риичизаку, небольшому клану мастеров тайдзюцу. Ну, психические отклонения в среде шиноби не редкость, пусть им родственники занимаются. Солнце стояло высоко, утренние разговоры и прогулка не заняли много времени. В большую часть мест, которые я хотела бы осмотреть, меня не пустят. В госпитале запрещен проход посторонних дальше первого этажа и приемного покоя, в администрацию и архив вход только по пропускам. Полигоны для тренировок шиноби уровня Чунина и выше тем более закрыты от зевак. Остановила полицейского, осведомилась, как поживает Набору сама и где он сейчас пребывает. Оказалось, наследник клана Учиха находится в деревне. Передала ему привет, не святая троица. Как я и надеялась, тем же вечером мне пришло письмо от Набору сама с приглашением посетить клан Учиха. Очень хорошо, великий клан есть великий клан, у него всегда есть отличные от чужих интересы, которые он намерен отстаивать. Поэтому красноглазые обречены конфликтовать с властями Конохи. Иногда в мелочах, иногда в принципиальных вопросах, но противостояние неизбежно. Разница в формах, принимаемых им, и в накале страстей. Узумаки в последнее время листу не доверяют. Мы оценили и тот факт, что в течение войны почти не видели подкреплений, и тот, что в отражении штурма острова участвовали только союзники из Синджу и Учих. Причем если приход Синджу был ожидаем, то появление отряда носителей Шарингана многих заставило задуматься и, скажем так, пересмотреть приоритеты. В авангарде сторонников изменений стоит, разумеется, молодежь, в лице главы нашей семьи и нового руководителя глубины. По сравнению с другими старейшинами Саски-сама довольно молод, ему в районе 40. Поэтому я здесь, неофициальный личный посланник сразу 2 семей, от которого требуется дать понять верхушке Учиха, что на острове есть силы, готовые к разговору, не более, но и не менее. Вот послезавтра этим и займемся, ну а сегодня, ужин и знакомство с принцессой Слизней. Честно, я бы за такую кликуху обиделась, отцу надо гордиться. Небольшой прием для своих, организованный Мита-сама, посетили немногие. Официальный глава посольства Цуруги-сама, Якачан, Ямада-сама представляли хозяев, От Синджу присутствовали Митасама и Цунадахими и вдобавок позвали пятерых членов правящей ветви, приведших караван в деревню. Парадоксальная ситуация. В посольстве Узумаки хозяйкой приема является вдова главы клана Синджу, а сами Узумаки выступают в качестве гостей. Но вот такие у нас отношения. Кимоно в печати у меня было, прическу сделали клоны. Час возни, и я мелкими шажочками, опустив глаза и благовоспитанно сложив ручки на бедрах, направилась в банкетный зал. Шокированный взгляд встреченного по пути Фудзиты Куна долго буравил мне спину, такой он меня еще не видел. Началась гулянка стандартно. Меня встретили, провели в зал, представили тем, кого я не знаю, указали место за столом и оставили наедине с Кавадой Саном, от которого я тут же отделалась. Он хороший человек и прекрасный шиноби, однако на сегодня у меня малостяные планы. Те самые, которые сейчас стоят у столика с напитками, приманивая мужской контингент открытым декольте. Мне безумно хотелось спросить, как она с такими дойками умудряется сражаться, но такие вопросы на трезвую голову не задают. Поэтому ограничилась упоминанием о принятом с подачи Цунады законе по обязательному включению Ильинина в состав учебных команд. Спросила, как успехи, хорошо ли закон действует. Как, фыркнула принцесса. Никак, в перворанговых командах требования выполняют, если оно не противоречит политическим замыслам. В командах второго ранга полевые ильянины есть примерно в половине. У третьего ранга не всегда аптечки есть. Учебные команды делятся на ранги, непонимающе нахмурилась я. На Узушия все учатся в одной школе, хотя программы у классов немного различаются. После выпуска никакой сегрегации нет. Да, конечно, за детьми из правящей ветви присматривают особо, как за носителями ценного генома и будущей элиты, но делить команды на категории. Официально, у вас это не практикуется, подтвердила Цунадахими, а у нас, после высоких потерь во время войны главы кланов потребовали от Хокаге сама особого статуса для команд, в которых состоят их наследники. Обсуждали долго, в конечном итоге, пришли к нынешней системе. Первый ранг, дети из правящих семей, второй ранг, почти все клановые и лучшие из бесклановых. Сами понимаете, что остается в последней категории, слабаки. Смазка для кунаев, шиноби только по названию, горько скривила губы Синджу. Их учат на базовом уровне пользоваться чакрой и сразу выпихивают в поле, где они гибнут на первой же миссии. Смысл? Некоторые все-таки выживают. А цены на миссии у нас самые низкие во всех великих деревнях. Иными словами, Коноха демпингует. Берется за любые задания, отнимая деньги у конкурентов. Сначала готовит множество дешевых команд, вкладываясь в них по минимуму, затем отправляет их на простые миссии с ранга. Выжили на первых двух-трех заданиях, лист, считай, затраты на учебу отбил. Сами новички приобрели кое-какой опыт, особо везучие через пару-тройку лет уже представляют собой нечто пристойное. Плюс захват рынков, плюс создание впечатления о многочисленности шиноби деревни. Если же полуобученного недогинина убили в самом начале карьеры, тоже не беда, особой ценности он не представлял. Крестьянки страны огня еще нарожают, листья опадают, но дерево стоит нерушимо. Точно, отсалютовала мне чашей Цунады, именно так это и называют. Давайте присядем где-нибудь, предложила я, желая избавиться от неприятного чувства пристального взгляда между лопатками и словно случайно пряча пару бутыльков в рукаве. Пообщаемся в тишине. Прекрасная идея, горячо одобрила Синджу, косясь в сторону бабки. Второй этаж дворца опоясывал широкий балкон, на котором мы с удобством устроились. Чуточку хамский с нашей стороны поступок, игнорировать хозяев нельзя, но со мной внучка хозяйки и мы вместе вроде как решили не мозолить остальным глаза. Пристроились возле маленького столика, выставили на него бутылечки с прихваченной закуской и принялись болтать за жизнь. В войну мы потеряли треть клана, пришел мой черед откровенничать. Гибли в первую очередь бойцы, мужчины и женщины во взрослом детородном возрасте. Со страхом ждем следующий. Вы тоже не верите в долгий мир? Кивнула Цунаде. Мы видим, как наши враги готовятся к войне. Опять смерти. Принцесса Синджу старше меня на 20 лет. Потерь в ее жизни было намного больше. Оба деда, родители, брат, женихи. Причем Катадана она выбрала сама. Простые соклановцы. Удивительно не то, что она квасит. Удивительно, что не спилась. По крайней мере, наши дети останутся под защитой, продолжила женщина. Штурмом Коноху не взять. Если бы еще возраст отправки на фронт оставили прежний, 13 лет, то вообще было бы замечательно. Я слышала, во время войны урезали практику, Синджу фыркнула. Перед замирением на фронт отправляли после полугодичного сложивания. Нас спасало только то, что у противника ситуация была не лучше. У нас до таких ужасов не доходило, признала я. Детей против взрослых не бросали. Нам помогало качественное превосходство. Раненых в половине случаев успевали спрятать в стазис свитки и лечить позднее в стационаре. Правда, хороших ирининов мало. На фронте за свитки дрались, мрачно сказала Цунаде, со стуком ставя на столик только что опустошенную чашу. В прямом смысле, друг друга на дуэли вызывали, несколько случаев убийств связаны с кражей печатей. Спрос дичайший, мастеров нет. Вы знакомы с Джираи? Не имею чести. Это мой сокомандник, весьма неплох Фуин. После смерти моего брата Мита сама стала давать ему уроки, чтобы рядом с химиклана Синджу постоянно был кто-то, способный создать печать стазиса. У него получается, да, он идиот, но талантливый. Я слышала о его странных увлечениях. Извращенец и любитель подглядывать за голыми девушками, припечатала Цунаде. Все верно. Притом он очень умен, и если бы направил свои мозги в нужное русло, добился бы многого. Честно говоря, идя сюда, я надеялась познакомиться с другим вашим сокомандником, призналась я, Арачимару. Чем же он вас привлек? Своей работой по регенерации утраченных органов. Нестандартный подход, он ее забросил. Получил нужные данные и переключился на другие темы. Скотина такая, вздохнула Синджу и тут же вскинулась. Эй, а откуда вы о ней вообще знаете? Нанамичан проходила в вашем госпитале практику. Ее пускали в архив. Это такая смешливая девчушка, помню ее, уже не девчушка, вышла замуж, вовремя остановилась и не стала писать, что ребенку Нанамичан недавно год исполнился. Для Синджу это больная тема. Про Цунаде Хими шепчутся, называя бесплодной, но это не совсем верно, дети у нее в теории могут быть. Беда в том, что шанс рождения здорового ребенка, ни урода, ничтожно мал, и никакие ухищрения повысить его не могут. Акино Сенсей как-то обмолвился, что принцесса пыталась рожать дважды и дважды вынужденно прерывала беременность. Привет ей передавайте. А насчет Рачимару, приходите завтра в госпиталь, я вас познакомлю. Он как раз сейчас занимается чем-то непонятным, но связанным с печатями, так что поможете друг другу. С удовольствием воспользуюсь вашим предложением. Во сколько приходить? В начале часа змей. Болтали мы примерно полтора часа, пока на террасу не вышла Мита сама и не погнала нас в общий зал. Жаль, Цунаде сама оказалась интересной собеседницей, причем и в профессиональном плане, и в личном. Она не гнушалась вести у себя в госпитале курсы повышения квалификации для ирининов и очень хорошо объясняла непонятные моменты, приводя многочисленные примеры из собственного опыта. Я многое для себя почерпнула, надеюсь, она получила не меньшее удовольствие от общения. В Синджу чувствовался какой-то надлом, жизнь у нее складывалась не очень, однако впечатление опустившейся алкоголички она не производила и удары судьбы принимала с достоинством. Приятное знакомство. О своем обещании Синджу Хими не забыла, на проходной меня ждали пропуск и сопровождающий. Симпатичный иринин, мой ровесник из Хьюга, в полном соответствии с этикетом поприветствовал высокородную гостью, выразил сожаление, что глава госпиталя занята на плановой операции и предложил себя в качестве экскурсовода. Отказываться, разумеется, я не стала. Госпиталь Канахи создавался в первую очередь как учреждение, призванное лечить шиноби и возвращать их в строй. Мелочами вроде простуды здесь не занимаются, на то есть клановые иринины. Впрочем, если простуда застарелая и угрожает боеспособности, ее вылечит. Для гражданских и бесклановых есть коммерческое отделение, причем существует оно, кажется, с целью тренировки начинающих врачей, в графике дежурств фигурировали сплошные сранги. Деньги для них вторичны, поэтому цены относительно низкие. Свой путь будущие иринины начинают с курсов для начинающих, даже те, у кого бабушки-дедушки латали раненых и кормили их пилюльками. На курсах дается стандарт, там же происходит предварительная сортировка на полевых врачей и специалистов. Полевиков, как и у нас, намного больше, там особые знания не требуются, в госпитальных же ирининов отбирают лучших и дрючат их всерьез. Не справился, не выдерживаешь темпа, твои проблемы, ищи себе другой хлеб. После получения сранга давление спадает, врач считается полноценным специалистом и его уже не надо учить, он должен учиться сам, или не учиться, его право. Те, кто усердно трудится, за счет опыта растут в рангах. Даже если им не хватает мощности очага или кейракуки не способна к тонким манипуляциям, в ранг они достигнут точно. Фуин поможет, или найдут свою нишу, где недостатки системы циркуляции не будут особо мешать. Вот чтобы перейти еще выше, простого усердия недостаточно. Для ранга требуются и врожденные данные, и творческая жилка, потому что звание присваивается за личные разработки. Количество учеников тоже имеет значение. Например, свое повышение Цунади заслужила, организовав те самые курсы и воспитав плеяду знающих медиков. Средства на содержание госпиталя поступают из разных источников. За лечение Анбу и ряда ценных мастеров платит казна, за клановых платят кланы, и все остальные, начиная от приезжих и заканчивая бесклановыми, платят сами за себя. Не так давно появилась страховка, один из крупнейших банков страны Огня, получивший разрешение открыть филиал в скрытой деревне, предлагает эту услугу. Она не пользуется особой популярностью, очень уж взносы большие. Кроме того, существует небольшой налог, накладываемый на ряд миссий, и еще администрация время от времени выделяет финансирование под отдельные проекты. По моим впечатлениям, как госпиталь, так и его работники не бедствуют, в деньгах не купаются, но и не бедняки. Во всяком случае, мебель в палатах не обшарпанная, белье на кроватях без дырок, а встреченные медсестры и врачи одеты в чистые балахоны. Вопрос в том, насколько их услуги доступны населению. Цены низкие, Узума Кихиме, заверил меня Хьюго Дзин. К тому же во многих случаях госпиталь предоставляет отсрочку. Конечно, никто не станет приращивать оторванную ногу бесклановому генину, его проще перепрофилировать на другую деятельность, но уже Чунину мы готовы пойти навстречу. Сомнительно что-то. Общественная мораль здесь очень жесткая. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих и немногочисленных близких. Вкладываются только в тех, от кого гарантированно получат прибыль, а таких мало. Отсюда, кстати, фанатичная приверженность своему клану и деревне, которые дают хоть какую-то защиту и социальные гарантии. Знание того факта, что после твоей смерти твой ребенок попадет в приют, а не будет вышвырнут из дома на улицу или продан работорговцам, чертовски хорошо стимулирует верность. Жестокий мир. То, что в первой моей жизни считалось нормой, здесь сочтут невероятным благом и запредельным милосердием. Госпиталь меня впечатлил. Большая структура, намного больше, чем у нас, и сложнее. Экскурсия заняла примерно час. За это время мы по верхам осмотрели все отделения с открытым допуском, туда, где лечится Анбу. Посторонних, разумеется, не пускают, и я могла оценить качество работы. Очень разумно все устроено, чувствуется старая школа и долгий опыт. Поэтому в словах восхищения, обращенных к Цунади сама, не содержалось ни капли лжи, и она вроде бы это почувствовала. «Не надо нас хвалить, мы этого не заслуживаем», — помахала в воздухе рукой гениальный медик. «Со стороны не видать, но проблему госпиталя выше крыши. Мы их, конечно, решаем, только не всегда успешно. Давайте лучше я вас наконец-то познакомлю. Узумаки Кушинахиме, моя дальняя родственница из клана Узумаки и неплохой Иринин, прибывшая в Коноху по делам службы. Орочимару-сан, мой товарищ по команде, талантливый ученый и обладатель самого мерзкого характера из мне известных. Ку-ку-ку, Цунади-чан, ты преувеличиваешь. У него действительно очень необычная манера смеяться. Смех грудной, глубокий, чем-то похожий на совиное уханье с легкими шипящими нотками, при первых звуках в голове мгновенно появляются непристойные мысли. Длинные волосы, белоснежная кожа, изящные руки с длинными пальцами, по местным канонам аристократической красоты Орочимару-сан совершенен. В сочетании с мозгами и убойной харизмой, его внешность должна действовать на женщин крышесносяще. Для меня большая честь познакомиться с вами, Орочимару-сама, взаимно, Кушинахиме. Надолго прибыли в Коноху, примерно дней на 5, вернусь на Узушия с караваном. Хотелось бы задержаться подольше, но не получится. Своим представлением Цунади сама задала неформальный тон, так что общались мы без лишних формальностей. К тому же все трое были медиками, а это своеобразная каста над кастами, чьи представители объединены циничным мировоззрением и уверенностью в дебилизме окружающих. Статус у нас тоже примерно одинаковый. Орочимару сама является последним представителем и, следовательно, главой небольшого клана, некогда дружного Сарутоби, и одним из высших офицеров Листа, то есть положение его примерно равно моему и лишь на ступень ниже Цунади Химе. Но постольку, поскольку она задает тон в разговоре. На вопросы он отвечал охотно, впрочем, взвешивая каждое слово. Узумаки и Канаха, даром что союзники, стратегическими секретами не обменивались. Дружба дружбой, а табачок врозь. К счастью, медицинская сфера имела меньше ограничений, чем разработки в области НИН или ген, и до тех пор, пока госпиталем рулят Синджу, иначе не станет. Получив нужные пояснения, мной овладели благодушие и любовь к миру. Моя специализация – очаг, диссертацию стану писать по нему. Тема сложная. Очаг обладает двойственной природой, как материальной, так и энергетической, ведь по сути это орган, в котором происходит трансформация собранной организмом энергии в более приемлемый для использования вид. Арачимару сама больше интересуется другой областью, внешней кейракуки и проблемами ее усиления, однако выдал несколько перспективных идей, которыми стоит заняться. Сам он их не разрабатывал, а мне пригодятся. Знание ценится высоко, так что я сочла необходимым за сведения отблагодарить. В манге Арачимару вроде бы создал некую печать, дублирующую магистральные каналы системы циркуляции, а у меня как раз есть личные разработки в смежной области. Придумала, когда искала способы снизить повреждения от открытия врат Хачимон. Имею право делать с ними, что захочу, хотя у старейшин клана может быть иное мнение и лучше бы им остаться в неведении. Ваш способ абсолютно неприемлем. Ругалась я спустя полтора часа. Кто так делает? Смертность достигнет 90%. Последовательное чередование этапов, плавный переход. Наоборот, срок надо сокращать, пока организм не исчерпал все ресурсы. Шипел в ответ змей. Вы представляете себе, сколько чакры уходит на проращивание одного канала дубля. И все это время иммунная система без подпитки пытается вернуть организм в прежнее состояние. Так положите пациента в стационарный накопитель, где вы найдете нужной мощности. Это медицинская чакра, их больше, чем на 1000 единиц просто не бывает. А надо, если исходить из вашей методики, минимум на 5. Да ладно, не поверила я. В Узушия точно есть накопитель в 3000. Больше не нужно. Нашему госпиталю за глаза и за уши хватает малого 500-ного. Однако ради поддержания престижа, читай понтов, отгрохали крупнейшие в мире. А ведь если подумать, в Канахе, с ее постоянным дефицитом стазис-свитков, крупный накопитель нужнее. Наши отказались продавать, странно, нахмурился Арачимару. Джирая говорил, чем крупнее накопитель, тем выше уровень потери, больше 1000 делать нет смысла. Зависит от мастера. Вы обсуждали вопрос с Узумаки. Мне казалось, нет необходимости, задумался змей. Я даже не рассматривал подобный вариант. Вы полагаете, он реален? Пришел черед мне прикидывать, что ответить. Речь идет не о просто медицинском оборудовании, пусть и эксклюзивного класса, вопрос перешел в политическую плоскость. Уникальным по характеристикам артефактом может владеть только достаточно сильный хозяин, способный защитить свою собственность, и Канаха под это определение подходит. Но захотят ли наши продавать такую вещь, ведь тем самым мы перестанем быть обладателем самой большой дорогой игрушки в мире и перейдем на второе место. Да и использовать ее станут явно не для лечения. Я знаю пару мастеров, которые могли бы попробовать, наконец, разродилась я. Но возьмутся ли они? Кроме того, стоить это будет очень дорого. Арачимару раздраженно облизнулся. Похоже, один из легендарной троицы сошелся с призывом ближе, чем можно и нужно. Опять деньги. Хокаге сама в последнее время неохотно выделяет средства на исследование. Он замер в полной неподвижности примерно на минуту, затем с плавной грацией развернулся ко мне. Не могли бы вы уточнить для меня, возможно ли создание накопителя с нужными характеристиками и в какую сумму обойдутся работы, хотя бы буду знать, на что ориентироваться. Конечно, Арачимару сама, для меня честь помогать вам. Наоборот, это я буду вашим должником, если сведения окажутся правдой. Вы ведь не ошиблись насчет высокой смертности подопытных, я прогнозирую даже более высокий процент летальных исходов. Методика ступенчатой трансформации позволит выйти из тупика, а деньги... Тут он решительно кивнул. «Деньги я найду. Возможно, одних денег будет недостаточно», намекнула я. «Да, я понимаю. Так даже проще». Цунади сама носилась по госпиталю, занимаясь своими делами и лишь время от времени забегая в предоставленную нам комнатку. Мозговой штурм и сопровождавший его эмоциональный выплеск отняли много сил, так что мы с Арачимару отложили исчерканные бумаги в сторону и уселись пить чай. Саннин неплохо ориентировался в отделении, где что лежит и у кого какие вкусняшки можно раздобыть, знал прекрасно. За чаем выяснилось, что он может быть прекрасным собеседником, умным, образованным, с прекрасным чувством юмора и хорошо подвешенным языком. Не знаю, кто его учил риторике, но результат великолепен. Причем Рачимару очень тщательно следил за словами, говорил только то, что можно сказать, и не более. От разговора о внутренней политике Конохи увильнул с изяществом опытного дипломата, разве что намекнул о хороших отношениях с Шимурой, у которого, по-видимому, надеялся получить финансирование. «Окажись на моем месте девушка с иной судьбой, растаяла бы». При желании змей производил просто очаровательное впечатление, и сейчас такое желание у него было. К несчастью для Рачимару, против него играл опыт моей прошлой жизни, который вкупе с полученным уже здесь воспитанием давал иммунитет против заигрываний. Легкий флирт со стороны Саннина воспринимался в качестве обязательного элемента игры, да он и был таковым. Что мы друг в друге по-настоящему оценили, так это кругозор. Поначалу он, сложилось такое впечатление, воспринимал меня в качестве очередной принцесски, получившей стандартное образование и с четко прочерченной судьбой. Ну как обычно, школа, команда, звание Чунина, отставка, семья, дети, в редких случаях работа, достойная химия, обычный жизненный путь обычной ненаследной аристократки. Однако, пообщавшись, Арачимару начал смотреть на меня иначе. И риндзюцу, фуин, конструирование новых ниндзюцу, теория противодействия ген, литература, экономика. Не скажу, что мы беседовали на равных, все-таки опыта у него больше, и тем не менее, я смогла его удивить. Довольно приятное и полезное времяпрепровождение прервал шумный нечесанный амбал, мгновенно заполнивший своим телом небольшую комнатушку. Примечательный персонаж, судя по Кейракуке со следами природной чакры, широкой дурацкой улыбке и похотливому лицу, нас посетил третий член команды Саннинов, Джирая, тот самый, которого Цунада Хими называла идиотом. Ну, идиот или нет, а на деревянных гетто он передвигается совершенно бесшумно. Арачи, он склонился так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Сколь восхитительное видение предстало предо мной. О, я понимаю, понимаю, ради кого ты наконец-то покинул свои подземелья. Где же еще, как не в госпитале, этом прибежище прекрасных цветков, можно встретить юную незнакомку и навеки отдать ей свое сердце. Воистину прав был Синджу Хаширама, говоря, что любовь есть величайшая сила в мире. Правильной реакцией было бы прикрыть лицо рукавом кимоно и захихикать. Именно так должна поступать хорошо воспитанная девушка при виде чужого конфуза. Не мой случай. Я посмотрела на Арачимару и вопросительно подняла правую бровь. Кушинахиме, позвольте представить моего товарища Джираю Сана, со вздохом сказал тот, по прозвищу Безумие Деревни. Перед тобой, Дабе, принцесса клана Узумаки Кушина сама, отнесись к ней с уважением. Если я ограничилась поклоном вежливости, то Джирая склонился еще сильнее и уставился на мою грудь. Полноценный второй размер, кстати, до чего же я рад нашему знакомству, сообщил он непонятно кому, или понятно, нет слов, чтобы выразить обуревающее меня счастье. Божественная воля свела нас вместе, ничем иным не объяснить ту внезапную силу, что подтолкнуло меня зайти сюда в надежде вытащить в свет погрязших в глупых и бессмысленных делах умников. Но пусть сегодня мы и встретились первый раз, это лишь первый шаг на пути долгой и тесной дружбы. Времени он зря не терял. Произнося свою исполненную пафосом речь, одновременно Джирая вытащил из висевшей на плече холщовой сумки две бутылочки саке и три чаши. Ловкими движениями, свидетельствующими о годах практики, он расставил чаши по столику, что характерно, Арачимару поморщился, но не отказался, легким выплеском огненной чакры подогрел саке и разлил его. Джирая встал в красивую, по его мнению, позу и уже приготовился сказать тост, но не успел. Так я и знала. Дверь распахнулась, едва не сорвавшись с петель, и в проеме показалась фигуристая фигурка. Да простится мне тавтология, Цунади Самы, стоит на минутку отойти, и тут же на столе появляется спиртное. Джирая, что ты здесь делаешь? Легким движением руки она взяла стоявшую передо мной чашу и сделала приличный глоток. Святой отшельник с горами боку. Жаби Саннин Джирая не остановится ни перед какими преградами. Тебя зашел повидать, смотрю, и Арачи тоже здесь. Причем не один, он выразительно поиграл бровями, а в обществе прелестной юной девы. Неужели ледяная крепость нашей змеюки наконец-то растаяла под палящими лучами солнца истинного чувства? Но нет, нет, я не верю этому. Наверняка здесь какая-то ловушка, дабы заманить это невинное дитя в подземелье и там поглумиться над ее беззащитным телом, проводя над ним свои мерзкие опыты. Джирая, заткнись. Вот именно, согласилась Цунади сама, возвращая к себе внимание жабьего Саннина. Или Химина жалуется Мита сама, и бабушка сотрет тебя в порошок. О, нет, в притворном ужасе вскричал Джирая. Только не Мита сама. Он проворно поставил чашку на столик, бухнулся на колени и принялся стучаться лбом о пол, громко крича всякие глупости и вымаливая прощение. Выглядело, наверное, смешно. Я секунду игралась с мыслью тоже пошутить, спросив у Цунады, действительно ли у нее объем груди 106 сантиметров, а затем отойти в сторону и наблюдать за избиением. Решила, что мы не настолько хорошо знакомы. Зато у меня имелось в печати сильное слабительное, которое я быстренько накапала в саке жабьего Саннина, пузырек с остатками бросила Арачимару. Тот понюхал, расплылся в довольной хищной улыбке. Джирая, вероятно, что-то почувствовал, потому что прекратил кривляться и одним глазом посмотрел наверх. «Так я прощен», — я кивнула и вывела в воздухе. «Много слышала о вас, Джирая сама. Искренна и глубока моя благодарность Ками, позволившим отделить зерна от плевел и лично засвидетельствовать свое почтение выдающемуся мастеру слова». Тот быстренько вскочил на ноги и неожиданно засмущался. «Хе-хе, ну, не такой уж и мастер, хе-хе, вы слишком добры, Кушинахиме, ни в коей мере». Я трезво оцениваю факты. Ну, вам тоже есть чем гордиться. Момент прошел, и жабий Саннин снова натянул на лицо дебильную улыбу. Мой ученик Минато, как ни старается, пока не смог освоить выжигание чакры в воздухе. Да и я тоже не смог, ха-ха. Моя кузина, Якохиме, упоминала о некоем Минато-куне. Это он и есть, Намикадзе Минато. У них роман. Давно, лет 5, почесал он в затылке, или больше. В войне как раз наступило затишье, и старейшины решили перенести Биджу в новый сосуд. Возраст не позволял бабушке сражаться с полной отдачей, обтекаемо, с холодком в голосе заметила Цунады. Якочан тогда похитили, продолжал Джирая. Причем история странная, до конца ее раскрутить так и не смогли. Официально виновными признали охотников за кровью высокого уровня, неофициально считают заказчиками Кума, а что там на самом деле произошло, так и не ясно. То, что с похищением не все просто, понимали все, мало-мальски разбиравшиеся в реалиях жизни шиноби. Одно время этот скандал служил немалой темой для пересудов на приемах в Узушиа. Положим, проникнуть в Коноху лазутчики могли. Задача сложная, но для людей с соответствующим опытом и запасом времени выполнимая. Странности начинаются дальше. Нападение произошло в открытой части деревни, куда Якочан выбралась погулять и пошляться по магазинам. Ее, разумеется, охраняли, как представители своего клана, так и представленные Хокаге сама Анбу, минимум 4 человека. И что, этих 4 матерых бойцов сумели вырубить без единого звука, так, что вездесущие Учиха не почуяли применение боевых техник в черте деревни. Ну бред же, наша верхушка волнения по поводу происшедшего абсолютно не проявляла и официальной версии выглядела полностью довольной. Похоже, их все устраивает. Я слышал о той истории. От лица клана Узумаки выражаю благодарность мудрому наставнику, воспитавшего достойного шиноби, спасшего химиклана от страшной участи, очередной поклон с моей стороны. Да, он молодец, я так им горжусь. Чую, что при других обстоятельствах мне бы пришлось участвовать в очередной пьянке, если бы не жесткая позиция Цунады сама насчет распития алкоголя вблизи от исцеляемых объектов. Саке она реквизировала в свою пользу. Бутылки, наполненные чашки остались на столе и жабий Саннин свою порцию выпил. Минут через 15 слабительное подействовало, и Джирая убежала искать толчок. Славаками, еще немного, и я бы сделала ему нечто болезненное. Короткий приступ адекватности быстро прошел, придурок снова начал строить мне глазки, пошленько подхихикивать и говорить сомнительные комплименты. После ухода засранца компания распалась. У Цунади свои дела, у Арачимару-сана свободного времени тоже не больно-то много, меня наверняка ждут в клане с вопросами. Пришлось вставать, прощаться. Жаль, очень интересные и неординарные собеседники подобрались. Даже Джирая, когда не строил из себя дурачка, говорил здравые вещи. А насчет Намикадзе, есть у меня правдоподобная версия. Когда Мита сама стала сдавать, верхушка деревни встревожилась. Да, у них был новый сосуд, но верность этого сосуда принадлежала Узумаки. Совершенно недопустимая ситуация с точки зрения безопасности. Поэтому встал вопрос, каким образом привязать Яко-чан к деревне, причем не допустив изменения сложившегося в политике равновесия. Самым простым способом контроля за строптивцами, еще надежнее, строптивицами, издревле является брак, семья, дети. С кандидатурой мужа наверняка возникли серьезные сложности, ибо принцессу великого клана за кого попало не выдашь. Фактически, равными Узумаки считаются только представители других великих кланов. Однако выйдя за одного из правящей ветви тех же Хьюга, Яко-чан неизбежно усилит их влияние на внутренние дела Листа. Значит, нужен выходец из малого клана, сильный и популярный боец, считающийся своим среди сверстников-аристократов. Намикадзи подошел почти идеально. Ученик ученика нынешнего Хокаге, то есть сохраняется преемственность традиций, так называемой воли огня, своеобразного властного мандата, возникшего в момент основания деревни. Очень важный момент по местным понятиям. С другой стороны, еще в академии он сдружился с Учиха Фугаку, третьим в линии наследования клана Красноглазых, так что вторая по силе группировка Конохи против него тоже не возражала. К клану Сарутоби парень не принадлежит, то есть передачи власти по кровному родству тоже нет. Умен, харизматичен, обещает вырасти в сильного бойца. Словом, единственным недостатком Намикадзе являлось его недостаточно высокое происхождение, потому что последний потомок малоизвестного клана, явно не пара Хими Узумаки. Впрочем, недостаток вполне исправимый, если знать, с какой стороны подойти. Интересно, Яко-чан с самого начала была в курсе или ей объяснили позднее? Насчет Мита сама я не сомневаюсь, без ее согласия провернуть подобное невозможно, а вот кузине поначалу могли и не сообщать, для более естественной реакции. Если я права в своих расчетах, то сразу после присвоения Минатакуну звания Джонина состоится помолвка. Раньше нельзя, это династический брак, как бы он ни выглядел со стороны, тут масса условностей и все они должны быть соблюдены. Романтики в нем ровно столько, сколько дозволено приличиями, и не граном больше. Хотя для бесклановых и простого люда наверняка сложат красивую сказку о любви, преодолении обычном парне, усердным трудом и верной службой на благо деревни добившегося руки принцессы. Не удивлюсь, если поздние Амината и Яко сочинят сопливую легенду, которую станут рассказывать по всей стране огня и даже за ее пределами. И это тоже то, чего я избежала. Положение клана Учихов Конохагакури но Сато двояко. С одной стороны, великий клан, один из основателей Листа, обладатели легендарного дадзюцу и реальные хозяева структуры, позволяющие на легальной основе вмешиваться практически во все сферы деятельности деревни. В то же время, получив на откуп руководство полицией, Учиха оказались в своеобразном политическом гетто. У них постоянно появлялись какие-то мелкие разногласия с другими кланами, ресурсов не хватало, их деятельность пристально отслеживалась под предлогом противостояния служебным злоупотреблениям. Если принимать в расчет только численность шиноби, то красноглазые окажутся в лучшем случае на четвертом месте, после Хьюга, Инузука и Абураме. Тем не менее, Учиха справедливо считаются сильнейшим кланом деревни. Их геном капризен, шаринган пробуждается далеко не у каждого, однако именно по наличию шарингана отслеживают принадлежность к клану. Иными словами, если ни у тебя, ни у твоих детей в глазах запятые не плавают, то никакие заслуги не спасут от перевода в один из вассальных кланов. В лучшем случае позволит создать свой. Вассалов у Учиха много, около 20, и все они на совете деревни выступают монолитной стеной, поддерживая планы сюзерена. Бывали случаи, что рецессивный ген пробуждался, тогда счастливчика принимали обратно в правящий клан. Вассалы пользуются определенной автономией, но в серьезных вопросах полностью подчинены Учиха. Например, разорвать договор с Листом и уехать жить в страну медведя они не могут. До тех пор, пока в деревне есть хотя бы один член правящего клана, стратегические решения будет принимать он. Нынешним главой Учих является Кагами-сама, чей отец в свое время удачно отодвинул Мадару. Учитывая возраст и последствия нескольких тяжелых ранений, можно сказать, что Кагами-сама не столько правит, сколько царствует, а реальная власть находится в руках его сына, Набору-сама. Именно последний пригласил меня выпить чашку чая в тесном кругу сегодня вечером. Этикет шиноби отличается от этикета самураев или высшей аристократии. Идя в гости, сопровождение уместно, но только в качестве почетного эскорта, и оно должно состоять из личных слуг, учеников или пары подчиненных. Взять с собой больше означает выказать недоверие либо, по обстоятельствам, уведомить о собственной слабости. Ни того, ни другого Хими Узумаки продемонстрировать не могла, поэтому я пришла одна. Возле ворот меня встретил Учиха Кёган, с поклоном представившийся и предложивший проводить в дом набору сама. Тоже, кстати, тонкий момент, встречающим и провожатым желательно выступать равному по статусу. Мы не торопясь шли по присыпанной песочком дорожке, я с любопытством стреляла глазками по сторонам, стараясь и лицо соблюсти, и рассмотреть побольше. Участок себе красноглазые захапали приличный. Домики стоят свободно, пространство между ними заполнено прудиками, газоном, зарослями декоративных кустов и плодовых деревьев. Прихотливо изогнутые дорожки неявно выводят к центру квартала, где стоят два больших здания, храм огня и дворец правителя. Полигоны находятся в глубине квартала, подальше от досужих глаз. Пока мы шли, чутье периодически улавливало скопление чакры на стенах домов, так как Кигинка и Узумаки реагирует на барьеры. Печати здесь много, хотя и не настолько, как в нашей деревне. Тот факт, что Набору сама лично вышел на крыльцо-веранду, показывал его заинтересованность в визите. Простых гостей хозяин встречает внутри дома. Пусть 10 000 лет беды не коснутся жителей этого места, с поклоном пожелала я. Пусть пути ваши будут прямыми и не имеют конца, Кушина сама, ответно поклонился мужчина. Прошу вас, окажите честь моему дому. Что снаружи, что внутри, домик особой роскоши не демонстрировал. Великий клан, ему ли хвалиться богатством, знать предпочитает минималистский стиль. Вот и здесь голый пол был выложен досочками из ценного дуба, на стене висела пара свитков с изречениями, лакированный столик строгих пропорций не украшала тонкая резьба, столь любимая менее знатными людьми. Ничего лишнего. В большой комнате, служившей гостиной, нас ждали четверо. «Позвольте представить вам мою семью, Узумаки Хими», — указал на них Набору сама. «Мой сын и наследник Каташи-сан, его жена Айка Хими, мой племянник Фугаку-сан и его невеста Микото-сан. Из представления может показаться, что Айка-сан во внутренней иерархии стоит выше Фугаку-сана, однако это не так. В данной ситуации она как бы идет приложением к своему мужу, поэтому упоминается следом за ним. Благословение Камиды ляжет на многодостойных. Благодарю за оказанную честь и смиренно прошу позаботиться обо мне», — поклонилась я сначала общим поклоном, потом каждому из собравшихся отдельно. Тихий семейный ужин оказался для меня тем еще испытанием. Я не принадлежала к числу наследников родов, поэтому личного учителя этикета у меня в детстве не было. О, конечно, в школе наш класс, класс с детей из правящей ветви, вдобавок к основным предметам изучал чайную церемонию, особенности ведения переписки, риторику и многое другое. Плюс среда влияла, плюс общение на аристократических сходках, встречи со знатными агентами и работа в глубине тоже не давали навыкам высокой речи заржаветь. Тем не менее, определенные тонкости неизбежно ускользали. В них просто-напросто не было необходимости. Пятеро учих, сидевших со мной за одним столом, принадлежали к более высокому слою. Всего на одну ступень, причем низенькую, но тем не менее. Следовательно, воспитание они получили иное. Их с детства дрючили лучшие учителя по индивидуально разработанным программам. Им на живых примерах объясняли особенности клановой и деревенской политики, учили правильно оценивать реакцию собеседника, правильно вести беседу, легчайшими намеками формировать нужное мнение. Иными словами, то, что я знала в теории, они и осваивали на практике, причем давно и успешно. И что, и ничего. Какие карты на руках? Теми играем, как вам Коноха, Узумаки Хими. После того, как мы уселись за столик, завязал разговор Каташи-сан. «Пожалуйста, зовите меня по имени», — попросила я. «Коноха-гакури восхитительно. К моему глубочайшему сожалению, я не имела возможности осмотреть ее полностью, однако увиденное повергает в трепет. Удивлена тем, что вы зовете свой город деревней». Соседи заулыбались, причем, вроде бы искренне. «Да, это старая шутка», пояснил Фугаку-сан. «Знаете поговорку «Шиноби в городах не живут»? Наши старейшины воспринимают ее очень серьезно. Как во времена основания назвали, так и будут называть, даром, что с тех пор население выросло едва ли не в десятеро. С пословицей я полностью согласна. Даже не обладая чувствительностью сенсора, жить в городе невозможно. Можно навещать, бывать проездом, оставаться на месяц 40 дней, Но жить исключено. Краем сознания отметила: Фугаку молодец, вроде и ничего дурного не сказал, однако и старейшин уколол, и обоснование, в котором активно участвовали учихи, напомнил, и развитием деревни похвастался. Все в паре коротких предложений. У вас много парков и площадей. Нигде не встречала таких широких улиц. Коноха строилась по единому плану, сказал Набору сама. Существует положение, что ширина дороги не должна быть меньше 10 метров, иначе дома снесут. В открытой части кое-где встречается более плотная застройка, и, должен сказать, эти места приносят немало головной боли. Мы с нарушителями боремся, но не всегда успешно. Неужели у вас есть свои трущобы? Неподдельно изумилась я. Ну, разумеется, не такие, как в обычных городах, усмехнулся Набору сама. Наши куда безопаснее. Черную работу тоже надо кому-то выполнять, поэтому существование бедняков неизбежно. Селятся они кучно, традиции в их среде своеобразные, за деньги эта публика готова пойти на многое. Мы периодически выжигаем гниль, но она нарастает снова. Полагаю, на Узушия подобного нет, вступила в разговор Айкасан. Если только очень отдаленные, подумав, ответила я. Слабо обеспеченные семьи селятся в районе порта и складов, там иногда случаются драки, попойки, даже кражи. О чем-то серьезном мне неизвестно. Преимущества жизни на острове несомненны, вздохнул глава семьи. Везде есть свои достоинства и недостатки. Враг Канаху не штурмовал. Иногда мне кажется, что все-таки штурмовал, пробормотал Каташи-сан, когда гляжу на поминальные таблички в храме. Пожалуйста, не будем вспоминать о грустном, тут же вмешалась его жена. Да и вправду, не стоит портить хороший вечер. Кушина-сан, попробуйте этот хлеб. Его привезли из страны снега, там используют рожь для выпечки, так необычно. Плохо пропеченный привет с родины обладал странным вкусом, и все-таки съела я все, до крошки. Больше мы о прошедшей войне старались не вспоминать, обмениваясь ничего не значащими фразами и обсуждая всякие мелочи. Разумеется, упомянули Фуин, Набору сама посетовал на недостаток некоторых печатей в хранилищах, я воспользовалась оказией и словно вскользь упомянула о желании Кейтера сама установить более теплые отношения между нашими кланами. Судя по чуть заметной задумчивости наследника, посыл был понят, о политике тоже не говорили, незачем. Просто, когда Фугаку-сан упомянул о дороговизне некоторых товаров и я с ним согласилась, пожаловавшись на высокие пошлины, мы оба неявно признали, что клан Сарутоби начал наглеть. А фраза о том, что Узукаги сама рассматривает возможность приглашения Цунады сама на должность преподавателя в Узушия, показала Учиха, что появление новых союзников не означает отказа от старых. Канаху можно назвать крупнейшим научным центром из ныне существующих, сделала я очередной комплимент. Жаль только, из-за секретности многие разработки останутся сокрытым листом. Кланы тоже хранят свои тайны, пожал плечами Каташи-сан, озвучивая общеизвестную истину. Конечно, будь иначе, я не отказалась бы поработать с Орочимару-сама или в ведомстве старейшины Митакада. Это был бы полезный опыт. У Орочимару-сама не самая лучшая репутация, обтекаемо заметил Каташи-сан. Еле сдержалась, чтобы не написать у меня тоже. Сложный характер не мешает ему оставаться талантливым ученым. Никто не отрицает его достижений на научном поприще, высказался Фугаку. Основные претензии к его манере общения. Я вопрошающе наклонила голову, предлагая продолжить. Будучи одним из немногих джонинов С-ранга, Орочимару сама командует крупными воинскими соединениями, участвует в планировании операции и в целом является одним из старших военачальников деревни. Если бы он только менее открыто демонстрировал превосходство своего интеллекта над окружающими. Надо сказать, он всегда достигает успеха и выполняет поставленные перед ним задачи. Однако какой ценой? Потери под его командованием довольно велики. Кроме того, вмешался Каташи-сан, ходят упорные слухи, что шиноби, осмелившиеся ему возражать, подозрительно часто гибнут на миссиях. Очень странные совпадения. Боюсь, я недостаточно компетентна, чтобы судить. Прошу простить скромную провинциалку. Ну, что вы, Кушинахиме, это мы должны извиняться, что портим такой прекрасный вечер ненужным упоминанием. Позвольте загладить свою вину и пригласить вас на ближайший спектакль в театр уважаемого мастера Ига. Чрезвычайно благодарна, однако долг службы не позволяет мне задержаться в вашей гостеприимной деревне. Мы отправляемся в Узушия уже завтра. Быть может, в следующий приезд. В общем, неплохо пообщались. Предварительные переговоры можно считать прошедшими успешно. Я передала приглашение Кейтера сама, у Чиха выразили свою позицию по ряду вопросов и иносказаниями сообщили, чего они хотели бы получить от сотрудничества. Им нужна поддержка Синджу на совете деревни, но впрямую обратиться за ней они не могут, это будет потеря лица. О плате не сказали, ждут, чего мы сами попросим. Словом, есть что сообщить начальству. Возвратившись домой и с наслаждением вытащив спицы из сложной прически, я развалилась на футоне. Спать не хотелось, мысли невольно свернули на закончившийся визит. Мита сама или Цуруги сама о результатах докладывать не стану, хватит того факта, что я заранее уведомила их о предстоящей встрече. Внутренние дела рода их не касаются, если хотят подробностей, пусть обращаются к Кейтера сама. Тем более, что я уже обсудила с ними обоими просьбу заказа Рачимару, тем самым подкинув пищу для размышлений. Случись сейчас что с Хирузином Дона, и Белый Змей, наиболее вероятный кандидат на шапку Хокаге. Правитель деревни, помимо прочих качеств, обязан быть сильным бойцом, а из всех эсранговиков Рачимару наиболее подходящий. Шимура Данзо просто тупо всех пугает, Цунаде не поставит из опасения получить династию потомственных правителей, Джирая, простолюдин. То есть внешность намекает на наличие генома, но формально он бесклановый, что в нашем обществе многое значит. Таким образом, после смерти Хатаки Сакума альтернатив змеиному Саннину фактически не осталось, и не рассорился он напрочь с Учихами и Хьюгами, то после войны вполне мог бы получить предложение поносить белый плащик с кандзи огонь на спине. Хаем, возможно, потому и рассорился, чтобы наставника не подставлять, так, не будем вдаваться в конспирологию. В любом случае, поездку следует считать удачной. Помимо того факта, что я выполнила приказ главы своей семьи, мне удалось наладить контакты с парой влиятельных особ, а именно с Цунадо и Орочимару. Жабьего придурка не учитываем, хотя он, вполне возможно, не так прост, как прикидывается. Если старейшины согласятся, и мы заключим контракт на изготовление особо крупного медицинского накопителя, то договор тоже можно счесть моим достижением. Ну и, пожалуй, то, что мое пребывание в Листе обошлось без скандала, тоже следует отметить особо. Яко-чан меня любить ни за что, не могу понять, понравилась мне Коноха или нет. Место необычное, безусловно, и сама деревня красива, просто не понимаю, как они тут живут. Кланы зорко следят друг за другом и за Хокаге, постоянно интригуют, подставляют, строят друг другу козни, и все с вежливыми улыбками на устах. Хорошо воспитанные пауки в банке. Думаю, без внешней угрозы они бы давно между собой передрались. Нет, дома намного лучше, спокойнее. Перемены. Интеллектуальное пиратство существовало всегда. Наверное, еще в Древнем Египте жрецы крали друг у друга тексты проповеди и выдавали их за свои. Занятие не считалось почтенным, как и любая кража, однако носила на себе некий флер элитарности, ибо участниками скандалов всегда становились люди, образованные и с положением в обществе. Шиноби к подобным вещам относится просто. Обворовал чужих, молодец, получи премию. Украл у союзников, ну так это они сейчас союзники, лет через 5-10 вполне могут стать врагами. Порицается только кража у своих, но не слишком, считается, что в данном случае в первую очередь виноват сам обворованный. Не разбрасывай бумаги где попало, не делись мыслями ни с кем, кроме ближайшего окружения, передавая знания только тем, кому доверяешь, и никому больше. Моя позиция по данному вопросу целиком и полностью с местным менталитетом совпадала, и перед духом Оскара Уайльда мне ни капельки не было стыдно. Свадьба Мику состоялась в начале лета, в полном соответствии с традициями. Риа-сан три ночи подряд якобы тайком посещал невесту, днем присылал гонцов с подарками и сладостями, на третью ночь мы его заметили, и как честный человек он был вынужден жениться. Поскольку однорукий отец жениха находился в более низком социальном статусе, собираться в их доме мы не могли, и поэтому церемонию проводили в храме покровителя, туда же приглашали гостей и ставили столы с угощением. Жрецы на организации собаку съели, так что свадьба прошла идеально. Народу пришло много, за 300, родственники, друзья жениха и подружки невесты, начальство, некоторые подчиненные. Узукаги сама не появился, ограничился письменным поздравлением и подарком. Зато в роли свата выступал Кейтера сама, он сидел рядом с молодыми и произносил первый тост на правах самого старшего в зале. К жениху, весьма неглупому человеку, Мику привыкла, Он ей нравился, и в целом на будущую семейную жизнь сестренка смотрела с оптимизмом. Они могли бы и раньше пожениться, просто оба не торопились расставаться с холостой жизнью. Я же не знала, что дарить. Техники и без того у нас общие, печати, подходящие обоим молодоженам, у них есть, деньги в конверте совать не хотелось. Тем более, что свадьба чуть ли не наполовину организовывалась на мои средства. Короче говоря, подумала, села за столик, взяла кисточку и чернила и за неделю накатала портрет мастера Фуиндоку из клана Гора, желавшего красоты и вечной жизни. Попросту адаптировала портрет Дориана Грея под местные реалии и цинично выдала за свое. Где-то на следующей неделе после свадьбы сестренка прискакала ко мне с круглыми глазами и восторженными воплями. Здесь так не писали, литературные каноны абсолютно иные. Именно за счет нестандартности сюжета и языка, несущего оттенок чуждости, средняя по качеству поделка, я не переоцениваю свои таланты, произвела фурор. Мику похвасталась подружкам, те восхитились или, наоборот, выказали презрение, но в течение месяца многократно скопированная рукопись разошлась по всему острову, о ней много говорили, не ожидала такого ажиотажа. Позднее рукопись попала в Канаху, и примерно полгода спустя мне пришло возмущенное письмо от Рачимару сама. Белый змей негодовал. Из-за сходства внешности с главным героем книжки он начал пользоваться нездоровым вниманием со стороны экзальтированных дамочек, внезапно разглядевших в нем натуру сложную, утонченную и непонятую окружением. Саннин отбивался, как мог, но между строчек сквозила растерянность. Он впервые оказался в подобной ситуации и не знал, что делать. Друзья и сенси вместо того, чтобы помочь, ржали. Я, разумеется, посочувствовала и в ответном письме, кроме извинений, посоветовала крепиться. Рано или поздно популярность схлынет.